Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать онной есть постыдное малодушие. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважаемы за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца, писал Пушкин. Ему досталось славное имя, и он по праву гордился своими предками и своим именем. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве на Немецкой улице в четверг 26 мая по старому стилю 1799 года, предпоследнего года 18 века, накануне нового 19-го, ставшего веком расцвета русской культуры. Отец поэта Сергей Львович получил прекрасное образование, блестяще знал современную ему французскую литературу, был беспечным, остроумным светским человеком. Большую часть времени он проводил в своем кабинете за чтением. Вспыльчивый и раздражительный, когда его вынуждали вникать в хозяйственные дела, Сергей Львович становился любезным и остроумным, стоило только явиться гостям. А гости у него бывали часто – литераторы, люди, интересовавшиеся искусством, и просто острословы, которых тогда называли «умниками». Дом Пушкиных поражал дорогим убранством одних комнат и заброшенностью других. В семье то и дело не хватало денег на самое необходимое, а когда деньги появлялись, их тут же тратили на дорогие безделушки или на роскошный званый обед с литературными чтениями. Литература была всеобщим увлечением и интересом. По воспоминаниям современников, стихи в доме Пушкиных сочинял даже камердинер. Эту атмосферу поддерживал и родной брат Сергея Львовича, Василий Львович Пушкин, известный поэт, переводчик басен Ла Фонтена, автор многих эпиграмм и знаменитой сатирической поэмы «Опасный сосед», как писали о ней тогда, не совсем удобной для печати. Он провел год в Париже и, вернувшись в Россию, вел веселую, беззаботную жизнь, закончив армейскую службу поручиком. Мать Пушкина, Надежда Осиповна, отличалась капризным, властолюбивым и упорным характером. С детьми и прислугой она держалась строго и даже сурово. Однажды, чтобы выразить недовольство малолетнему Александру, она не разговаривала с ним почти целый год. В раннем детстве Пушкин был неуклюжим и молчаливым ребенком. Когда мать принималась за исправление его характера, он убегал к своей бабушке, Марье Алексеевне Ганнибал, и прятался в ее рабочую плетеную корзину, где она хранила шитье и нитки. Из близких Пушкина только бабушка, няня, Арина Родионовна и учитель закона Божьего Беликов говорили по-русски. От них будущий поэт услышал родную речь, пословицы, русские песни и сказки. С 9 лет Пушкин пристрастился к чтению на французском языке. Он начал с поэм Гомера и биографии Плутарха и перечитал всю богатую отцовскую библиотеку, состоявшую большей частью из классических произведений, трудов мыслителей древности и эпохи Просвещения. Особенно сильное впечатление на него произвели пьесы Мольера. К этому же времени относятся и первые литературные опыты самого Александра. Он написал по-французски комедию, подражая Мольеру, и шуточную поэму о войне карликов и карлиц в средневековой Франции. В 12 лет Пушкина, благодаря дружеским связям отца, отдали в только что открывшееся, новое для России учебное заведение, лицей, располагавшееся в Царском селе под Петербургом. В лицее предполагалось учить детей лучших представителей дворянства и готовить их к государственной службе. Лицеисты изучали русский, латинский, немецкий, французский языки, риторику, литературу, историю, естественные науки и математику, изящное искусство, занимались гимнастикой, танцами, фехтованием и верховой ездой. Особое внимание уделялось воспитанию нравственных качеств, благородства, чувства долга и собственного достоинства. Каждому из мальчиков полагалась отдельная комната, телесные наказания запрещались. Обучение длилось 6 лет и состояло из 3 годичных курсов – начального и окончательного. Лицейское образование приравнивалось к университетскому. Годы, проведенные в лицее, оказали огромное влияние на Пушкина. В лицее он обрел самых близких друзей. вспыльчивого, страстно мечтающего о поэтическом поприще Кюхельбекера, ленивого, добродушного, одаренного поэтическим талантом Дельвига, решительного и бескомпромиссного Пущина. В лицее сложились основные представления поэта о самых важных жизненных понятиях, о своем месте в жизни, сформировались главные черты его характера. Друзья любили Пушкина за доброту, за отзывчивое сердце, легкость, остроумие, но его вспыльчивость, насмешливость приводили к частым ссорам и даже чуть ли не дуэлям. Все лицеисты имели прозвища, которые иногда говорили о них больше, чем самые подробные характеристики. У Пушкина их было целых три. За безупречное и изящное владение французским языком его называли французом. За ревнивость, непоседливость и говорливость – сверчком. За пылкий нрав, частые ссоры, гримасничание и подвижность – смесью обезьяны с тигрою. В лицее Пушкин опубликовал и первое стихотворение. Оно появилось в журнале «Вестник Европы» летом 1814 года и называлось «Другу стихотворцу». А во время публичного экзамена при переходе с начального курса на окончательный Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминания о царском селе». Совершенством формы, глубиной мысли и образностью произведение 15-летнего юноши потрясло слушателей. Присутствовавший на экзамене Державин, носивший тогда неофициальный титул первого русского поэта, со слезами восторга объявил юного стихотворца своим преемником и хотел обнять его, но Пушкин в смущении убежал в царскосельский сад. С этого дня и началась слава Пушкина. Уже в лицейские года он стал признанным поэтом. Его творчество высоко оценили знаменитые тогда Жуковский и Батюшков, Вяземский и Карамзин, и даже строгий ко всему новому Шишков. Каждый из этих мастеров слова был вдвое, а то и втрое старше Пушкина. Пользовавшийся благосклонностью императрицы, стареющий поэт Нелединский-Малецкий, получив от нее заказ на сочинение стихов в честь дня обручения ее дочери с принцем Оранским, демонстративно передал этот заказ Пушкину, и тот за 2 часа написал требовавшиеся для торжественного случая стихи. Жуковский пригласил получившего всеобщее признание юношу написать в соавторстве с ним слова государственного гимна «Боже, царя храни». Одно из первых стихотворений Пушкина стало народной песней и попало на лубочные картинки. Так в один год юный Пушкин стал поэтом, известным всей России, от царского двора до крестьянской избы. После окончания лицея Пушкина определили в коллегию иностранных дел, коллежским секретарем с жалованием 700 рублей в год. Условия позволяли ему только числиться на службе, отдавая все время стихам и беспечной веселой жизни.